Как уже было сказано выше, Роэн использует и океаническую мифологию народов Западной Индонезии и Малайзии. Одна из общих черт мифологии этого региона – это представление об архитектонике космоса. Мироздание мыслится трехслойным, состоящим из верхнего – уранического мира, срединного – Земли и нижнего – хтонического мира. При этом изначальными являются только верхний и нижний миры, а срединный возникает вследствие космогонической деятельности уранических и хтонических божеств. Верхний мир, в свою очередь, часто подразделяется на 7 или 9 слоев небес. Нижний мир имеет ярко выраженный водный характер. Обычно это первичный безбрежный океан, в котором плавает созданная ураническими божествами Земля. Каждый из вертикальных миров делится по горизонтали на части, ориентированные или по основной реке, текущей вдоль этого мира, или по принятой в Индонезии системе плоскостной ориентации суша-море. Пантеон этой мифологической системы привязан к структуре мироздания. Уранический мир – царство мужского начала. Во главе его стоит верховный бог Демиург, обычно выступающий в облике птицы-носорога. Одно из его имен – Джади, который в романе Роэна превратился в шкипера некоего таинственного парусного судна «Искандер», на борту которого находятся такие экзотические грузы, словно взятые из морской мифологии XV века, как корень победителя и шкуры морской лошади. Кроме того, Джади, или по роману Джипа, уранический мир населен различными божествами, играющими подчиненную роль в космогонии, но более чем верховный бог, связанными с жизнью людей. Чаще всего они в мифе, как и в романе Роэна, представляют собой персонификацию отдельных аспектов Демиурга. Иногда выступают в роли культурных героев и первопредков и следят за соблюдением адата людьми. Огромную роль в романе играют также колдовские обряды африканских племен, например, Нигерии. Эти обряды получили свое название вуду. Язык Роэна отличается романтической приподнятостью и высокой метафоричностью. Используя эстетические находки классической морской приключенческой прозы, писателю удается создать свой особый неповторимый мир, который во многом отечественному читателю сможет напомнить стиль романов Александра Грина. Можно сказать, что трилогия Роэна – это действительно яркое самобытное явление – как в современной англо-американской литературе, так и в жанре современного фэнтези. Неожиданным для англо-американской литературы стал интерес американской писательницы Кэролайн Джианис Черри к дохристианскому русскому фольклору. Из-под пера этого прозаика уже вышли в свет такие два романа, как «Русалка» 1989 год и «Черневог» 1990 год. Автор предполагает продолжить начатую серию, которая встретила самый неожиданный отклик среди читающей публики. В первом своем романе «Русалка» Черри исходит из той дохристианской языческой традиции, в соответствии с которой этот персонаж древнерусского фольклора связывался с водой и растительностью, а также с животворящими силами природы, с такими карнавальными персонажами, как Кострома и Ярило, смерть которых гарантировала урожай. В основе этого фэнтези лежит яркий мелодраматический сюжет, основанный на любви языческого божества к смертному мужчине. Идея жертвы во имя любви и восприятие самой любви как огромной хтонической силы – все это придает повествованию Черри особое очарование мудрой сказки, созданной на вечную тему. Неожиданное обращение к шумеро-аккадской и византийской мифологии продемонстрировал такой классик современной научной фантастики и фэнтези, как Роберт Силверберг. Являясь одним из самых ярких представителей так называемой «новой волны» 60-х годов, Силверберг всегда стремился продемонстрировать свой яркий талант стилиста и визионера. Так, в 1980 году из-под пера этого писателя выходит героическая сага в жанре фэнтези под названием «Замок лорда Валентина», которая в 1981 году получила премию «Локус». В 1982 году выходит продолжение «Маджипурские хроники», а в 1983 году «Понтифик Валентин». Дальнейшее увлечение Силверберга историей, культурологией и конструированием миров привело его к созданию масштабного исторического фэнтези романа «Царь Гильгамеш» 1984 год, повести «Гильгамеш в глуши» 1986 год, которая получила премию «Хьюго» в 1987 году, и повести «Плавание в Византию» 1985 год, удостоенную в 1985 году премии «Небюла». Эта повесть была переработана впоследствии автором в роман под тем же названием. Однако следует отметить, что немалая доля современных романов, написанных в жанре фэнтези, базируется на конкретной уже известной мифологической системе, а наоборот, авторы словно сами создают свои мифы, своих богов и легендарных героев. Такое повальное мифотворчество также весьма характерно для нынешнего состояния англо-американского книжного рынка. Впрочем, данное направление имело в западной литературе своих весьма даровитых предшественников. Например, английский прозаик и художник-иллюстратор Мервин Пик 1911-1968 годы. Родившись в Китае, Пик со временем вместе с семьей переехал в Англию и окончил сначала Эльтон колледж, а затем Королевскую художественную академию. Примечателен тот факт, что по окончании Второй мировой войны Пик был официально послан британским правительством на континент в только что освобожденный немецкий концлагерь Бельзен, как так сказать, художник-свидетель. Скорее всего, именно этот необычный жизненный опыт и вдохновил в дальнейшем Пика на создание довольно странных, а порой абсурдных художественных построений в жанре фэнтези, которые так напоминали стилистические особенности романа Кафки «Замок». Так, по мнению английских критиков, Мервин Пик – это одна из ярких и своеобразных фигур англоязычной литературы. Его произведения еще при жизни вошли в антологии современной классики. В историю фэнтези Пик вошел знаменитой трилогией о детстве и зрелых годах героя по имени Титус Гроун, живущего в магическом замке Гормангаст. Титус Гроун, 1946 год, Гормангаст, 1950 год, Титус один, 1953 год сокращенный вариант и 1970 год полный. Все три романа написаны в традициях европейской так называемой просветительской прозы, в действии которых магически сплетаются фантазия, гротеск, сатира, элементы мистики, глубочайший психологизм. Повествование трилогии построено на раскрытии значения для человека. В этом смысле можно даже говорить об элементах европейского романа воспитания. Ведь Титус Гроун на протяжении всех трех романов, по сути дела, проходит все стадии взросления и возмужания. Из вечных человеческих ценностей – любви, стремления к свободе, борьбы со всем порочным и косным как в обществе, так и в самом человеке. Блестящий стилист, мастер захватывающего повествования – тонкий знаток природы и движений человеческой души Пик создал поистине уникальный мир, события в котором не могут не увлечь читателя. Однако из всех трех романов, посвященных приключениям главного героя Титуса Гроуна в магическом замке Гормен-Гаст, именно второй замок Гормен-Гаст принес автору безусловное признание литературной общественности, премия Королевского литературного общества и мировую славу. Основой мифотворчества в этой трилогии является детальное описание некоего магического ритуала, которому должны подчиняться все обитатели замка. Хранитель же ритуала, человек, знающий все тонкости обрядового действа, все празднества и их тайный смысл, некий карлик по имени Баркентин, является этаким серым кардиналом, двигающим тайными пружинами и струнами духовной и прочей жизни обитателей замка. Естественно, у Баркентина появляется свой соперник, который во что бы то ни стало хочет втереться к нему в доверие, чтобы в дальнейшем отстранить карлика от власти, а затем, подделав родословную с помощью могущественного ритуала, самому воцариться на престоле Гормен-Гаста. Имя у самозванца — Щуквол. Титус же Гроун — наследник законный. Во второй части трилогии ему исполнилось всего 7 лет. Мальчик стал властителем замка из-за неожиданного исчезновения отца во время пожара в библиотеке. Событие первого тома. Умер ли старый герцог или предварительно где-нибудь спрятался в несожженных частях огромного замка, дабы посмотреть на жизни и интриги со стороны? Никто не знает. Исчезли и 2 старшие сестры Титуса, но они не умерли. Просто вездесущий щуквол спрятал их в потаенных комнатах, испугав предварительно, что на замок напала некая таинственная эпидемия. Огромный Гормен-Гаст превращается в некое специально организованное пространство, в некую смоделированную действительность, где каждая часть, например, кухня, профессорская, жилые комнаты, крыша или бесконечные переходы, становится своеобразным кварталом средневекового города, своеобразной мини-моделью вселенной. Великолепный язык, притчивость манеры авторского повествования, явно модернистская ориентация на мифологическое моделирование действительности – все это создает богатую почву для великолепных смысловых аллюзий, позволяющих читателю всерьез задуматься как о природе власти, так и о природе свободы и феноменологической сущности самого человеческого «я». Вторым классиком современного мифотворчества в рамках жанра фэнтези является английский прозаик Дэвид Линдсей. При жизни творчество Линдсея оставалось почти неизвестным широкому кругу читателей, но посмертная известность пришла в связи с переизданием главного романа писателя оригинальной фантазии «Путешествие к Арктуру», 1920 год, в которой герой мистическим образом переносится на планету Торманс, где переживает удивительное приключение, в том числе и так называемое спиритуальное, представляющее собой бесконечную цепь концептуальных переворотов. С помощью смешения многих мифологических систем, с помощью собственного незаурядного мифотворчества, Линдсей стремится создать некий свой так называемый внутренний космос. Книга является собой сложное сочетание стилистических особенностей неясных пророчеств Нострадамуса и психологических откровений. Это произведение, так же как и трилогию «Пика», во многом можно рассматривать в русле модернистской литературы Запада. Если продолжить и дальше экскурс в историю жанра фэнтези, основанной на личностной мифологии автора, то здесь следует упомянуть еще одного английского прозаика начала XX века Уильямса Хоупа Ходжсона 1877-1918 годы. Именно Ходжсон считается одним из самых ярких писателей-визионеров начала века, и эта слава закрепилась за автором после выхода в свет его романа «Дом на границе» «The House on the Borderland» 1908 год. Действие здесь происходит в жилище главного героя, находящегося на скрещении параллельных миров, и представляет собой аллегорические спиритуальные странствия в пространстве и во времени. В этой связи еще раз хочется вспомнить творчество Залазни и, в частности, его эпопею, получившую наибольшее читательское признание о некой существующей в параллельном мире янтарной стране. «Девять принцев янтарной страны» 1975 год, «Ружья Авалона» 1972 год, «Знак единорога» 1975 год, «Рука» 1976 год, «При дворе хаоса» 1978 год, «Знаменья судьбы» 1985 год, «Кровь янтарной страны» 1986 год, «Знаки хаоса» 1987 год, «Рыцарь тьмы» 1989 год и завершающий серию «Принц хаоса» 1991 год. Вся эта десятитомная серия задумывалась в духе Ходжсона как своего рода философский комментарий к реальности и ее восприятию людьми. Реальность же по Залазни представляет собой своеобразный веер параллельных миров, и в каждом отыскиваются лишь небольшие отличия от нашей реальности. Фрэнк Херберт, один из ведущих авторов научной фантастики и фэнтези 60-80-х годов, родился в штате Вашингтон и окончил университет в Сиэтле. По-настоящему большой успех к писателю пришел после выхода в свет в 1965 году романа «Дюна», который завоевал сразу две самые престижные премии «Хьюго 66», «Небьюла 65». Этот роман стал бесспорной классикой как современной научной фантастики, так и жанра фэнтези. В результате опроса, проведенного журналом «Локус», роман «Дюна» назван лучшим научно-фантастическим романом всех времен. В 80-х годах в Голливуде была сделана по нему экранизация с участием звезд мирового экрана. «Дюна» по праву считается одним из самых многослойных романов современной американской беллетристики, удачно совмещающий галактическую интригу в квазифеодальном, так называемом исламском варианте, далеком будущем, романтизированную биографию харизматического лидера «Мессии-изгнанника», «Воина, политика и пророка» Пола Маудина, по тону и психологической глубине напоминающую диалогию Манна о короле Генрихе IV. Один из самых комплексных и запоминающихся выдуманных миров – песчаная планета Аракис или Дюна, где добывается уникальное снадобье – заглавной буквы, позволяющей генетически трансформированным членам космической гильдии совершать межзвездные полеты-прыжки, и где обитают гигантские песчаные черви, играющие значительную роль в местной экологии, и многие другие темы и проблемы, которые Херберт сумел органично соединить в своего рода сагу, беспрецедентную по охвату и вымышленному культурологическому мифологическому фону, сообщающему доподлинную глубину нарисованному фрагменту галактической истории. Одним из лидеров британской так называемой «новой волны» является Майкл Муркок. Необычайно плодовитым оказался творческий вклад этого писателя в развитие жанра. За это он и получил британскую премию «Фэнтези 67». Муркоку удалось создать несколько фэнтезийных серий, которые в отдельных сериях переплетались между собой настолько тесно, что, по сути дела, образовали так называемые суперсерии. Следует сказать, что художественное построение Муркока отличается легковесностью, нарочитой и вялостью сюжета, но почему-то неизменно пользуется читательским спросом. Почти все так называемые суперсерии – соединены одним главным героем, этаким сверхчеловеком, который может быть представлен как герой положительный, вечный чемпион, или как герой отрицательный, монарх-альбинос Эльрик с его заколдованным мечом. Трилогия о вечном чемпионе включает в себя романы «Вечный чемпион» 1956 год, исправленное издание 1978 года, «Феникс в обсидиане» 1970 год, «Дракон в мече», 1986 год, дополненное издание 1987 года, серия «Эльрик из Мелнибона», 1972 год, «Крепость жемчужины», 1989 год, «Плывущий по морям судьбы», 1973 год, «Кошмар белого волка», 1976 год, «Спящая волшебница», 1971 год и так далее. Есть также серия «Хокмун. Ястребиная луна», которая состоит из тетралогии «Жезл с рунами». Среди произведений в жанре фэнтези последних лет у Муркака выделяется дилогия, действие которой протекает в воображаемом средневековье, «Пес войны» и «Боль мира», 1981 год, «Город в осенних звездах», 1986 год. Из других авторов, работающих в жанре фэнтези, хочется прежде всего упомянуть имя Стивена Дональдсона, буквально ворвавшегося в сон лучших писателей в середине 70-х годов, своей нашумевшей трилогией «Хроники Томаса Обетованного Неверующего». «Яд лорда Фоула», «Lord Fowl's Bane», «Войны больной земли», «The Health Wars», «Власть хранящая», «The Power That Preserves». Все три романа вышли в свет в 1977 году, и в 1977-1978 годах они получили британскую премию фэнтези. В этой трилогии Дональдсон пытается создать довольно своеобразный экологический миф, где живая природа уподобляется некоему живому организму, напрямую связанному с конкретной человеческой личностью Томаса Обетованного, являющегося в обычной жизни людей изгоем, проклятым человеком, заболевшим проказой. В 1979 году Дональдсон за свою экологическую трилогию получает еще одну премию, премию имени Джона Кэмпбелла, как самому перспективному молодому автору. И с этого момента критика начинает именовать американского прозаика прямым наследником Толкиена. В 70-е же годы со своей мифологией выдвинулась еще одна писательница, работающая в жанре фэнтези. Это Танит Ли. Творческую карьеру Ли начала в жанре, так сказать, детского фэнтези, заявив о себе романом «Замок животных», 1972 год, и сборником «Принцесса Хинчатти» и некоторые другие сюрпризы, 1972 год. Позже Ли издала романы для подростков «Спутники по дороге», 1975 год, «Зимние игроки», 1976 год. Затем выходят романы «Замок тьмы», 1978 год, «Шон взятый», 1979 год и «Принц на белом коне», 1982 год. Во всех этих романах прослеживается мощная традиция так называемого героического фэнтези, где также присутствует элемент путешествия во времени. Для Ли очень характерно лирическое начало, которое особенно ярко проявилось в «Серебряном металлическом любовнике», 1981 год, где описана любовь богатой девушки к умеющему чувствовать роботу, что оказалось новым прочтением «Ромео и Джульетты», тот же сюжет, но уже с учетом существования параллельного мира, мы находим в романе «Спетая в тени», 1983 год. Очень яркий мелодраматический момент ощущается и в романе 1977 года «Волк Хаваар», где тема любви представляется в аспекте феминистического движения, а природа самой женщины, мир ее чувств, ее богатейшая интуиция мифологизируются писательницей. Именно извечное противопоставление мужского и женского начал как начал основополагающих космических и лежит в основе всего творчества английской писательницы. В 70-е же годы зашла звезда американской писательницы Катрин Куртс. Она известна как автор так называемого героического фэнтези, ориентированного на мифологию параллельных миров, причем этот параллельный мир имеет лишь некоторое сходство со средневековым Уэльсом. Населяют этот мир так называемые дерини, обладающие колдовскими чарами. Объяснение им лежит на пересечении традиционной магии и экстрасенсорного восприятия, что вызывает неизбежное преследование со стороны официальной церкви. Весь цикл в 1985 году вышел под единой обложкой и получил название «Хроники Дерини». Одним из ярких представителей американской новой волны, теоретиком жанра научной фантастики и фэнтези, является Харлан Эллисон. Его вклад в разновидность так называемого «черного фэнтези», непосредственно примыкающего к жанру романов ужасов, прежде всего определяется повестью «Птица смерти» 1973 год, которая получила премию «Хьюго 74» и сборником «Рассказы птицы смерти». Здесь писатель пытается воссоздать новый пантеон экзотических богов, которые, по его мнению, пришли на смену старой религии. Эллисон словно уловил настроение своих сограждан, которые, решившись заполнить образовавшийся вакуум веры, обратились ко всевозможным сектам, буквально заполонившим всю страну. Обилие этих сект превратилось в середине 70-х годов чуть ли не в национальную угрозу. По стране прошла серия громких судебных процессов. Эллисон же создает в своих произведениях мрачный мир богов темных улиц, бога брошенных машин, бога лающих собак и так далее. К тому же направлению так называемого черного фэнтези можно смело отнести и творчество Чарльза Гранта. Получив одобрение мастера в лице Кинга, Грант создает свой сборник «Рассказы, пришедшие с ночной стороны» 1981 год, где также воссоздается своеобразный пантеон новых божеств, порожденных людскими страхами. Получается так, что обычная жизнь людей, американских обывателей, на самом деле протекает словно в двух измерениях. С одной стороны, это абсолютно понятное обывательское существование, а с другой — мир полный тайн, где нет места здравому смыслу, где царствует только темное иррациональное начало. И в этом смысле вновь следует вспомнить о Стивене Кинге и о его рассказе из сборника «Ночная смена» 1978 год «Дети кукурузы». Здесь также речь идет об образовании странных сект, о мифологизации современным человеком собственных страхов. Но если и дальше продолжать развивать эту мысль, то нам уже следует выйти за рамки фэнтези и перейти границы нового жанра, жанра романов ужасов, что не входит в задачи данной книги.